Мнение историка. Даже беглый анализ его биографии вызывает множество мыслей и вопросов. Первая мысль, когда знакомишься с полувековым чекистским стажем. Так долго советские разведчики не жили. Обычно их разоблачали. Свои, как врага народа, или чужие, как агента Кремля или иностранной спецслужбы. Скорее всего, реальный Всеволод Владимиров в 1937 году был бы вызван в Москву, как произошло это со многими его коллегами-нелегалами, а дальше его бы расстреляли или включили бы в кадры Центрального аппарата внешней разведки. А когда началась Великая Отечественная война, то он работал бы в 4-м управлении НКВД НКГБ под руководством Павла Судоплатова. Именно там в первые месяцы войны оказалось большинство специалистов по Германии. Вторая мысль. Немецкая фамилия советского разведчика. Проживший более 20 лет в Берлине эмигрант из СССР Владимир Костин заинтересовался редкой фамилией Штирлиц. Долго искал он однофамильцев, но так никого и не нашел. По правилам немецкой орфографии эта фамилия должна писаться как STIERLITZ или STIERLIETZ. Вероятнее всего, первый вариант, с чем согласились его знакомые филологи. Первая часть «штир» переводится как «бык, вол, телец». Впрочем, в разговорном языке это слово имеет еще несколько других значений и не всегда ласковых. Вторая часть, суффикс «лиц», довольно редкий в немецком языке и ничего, в общем-то, не означает. Можно было предположить, что Юлиан Семенов придумал ее на основе населенного пункта, но такого названия нет на карте. Маловероятно, что на Лубянке, разрабатывая легенду для нелегала, могли допустить такую оплошность, снабдив его странной фамилией.